холодный зимний вечер. Тебя встречаю, как всегда. Стучат колесами трамваи, бьет ветер по моим щекам. Я знаю, точно опоздаешь, а я принес тебе цветы. Держу озябшими руками, чтобы от сердца их вручить. Эх, моя маленькая Нинка, с помадой красной на губах, моя веселая блондинка, приди скорее, я так устал от ожидания нашей встречи, от расстояния души. Минуты кажутся длиннее, но наконец-то вот и ты. Давай такси поймаем, поедем в мой уютный дом, и ничего не замечая, с тобой останемся вдвоем. Не нужно нам с тобой лукавить, обид прошедших вспоминать. Давай с тобою помечтаем, чтоб завтра встретиться опять. Эх, моя маленькая Нинка, с помадой красной на губах, моя веселая блондинка, спеши скорее, я так устал от ожидания нашей встречи, от расстояния души. Минуты кажутся длиннее, но наконец-то вот и ты. Маленькая Нинка, с помадой красной на губах, моя веселая блондинка, спеши скорее, я так устал от ожидания нашей встречи, от расстояния души. Минуты кажутся длиннее, но наконец-то вот и ты.